свое необычно длинное письмо с рассказом о всем пережитом в тот день, Саша закончил так. «Теперь еще раз прошу вашего благословения и помолиться за меня и за нее. Я никогда не думал, что могу быть так счастлив, как теперь. Целую вас крепко, от всей души, ваш Саша». Так, казалось бы, счастливо заканчивается печальная полоса в жизни Романовых. Так виделось современникам. Они и догадаться не могли, что сын наследника престола Александра и принцессы Дагмары, желанный заранее любимый Николай, названный в честь брата и деда, первый внук царя-освободителя, окажется последним русским царем. Нет такого времени в человеческой истории, которое люди, живущие в нем, сочли бы счастливым и безоблачным. И все же велики были надежды на лучшее в Александрово время, в эпоху великих реформ. Книга третья. Заложник реформы. Часть первая. Крамола. Эпиграф. Мы дожили до какого-то туманного времени. Мгла покрывает умы. В одних видишь неожиданное, в других не видишь ожидаемого. Из письма митрополита Филарета к Муравьеву. Глава первая. В надежде славы и добра. По весне подводились расходы императорской семьи, и государю представлялась подробная роспись. Обыкновенно он подмахивал ее, не глядя, уверенный, что старый молодой Адлерберги, первый уже формально, второй фактически, отвечавший за министерство двора и уделов, его не подведут. Пролистывая счета округлым писарским почерком, идущие строка за строкой, он выхватывал: за шитье платья портному Богданову 1864 рубля, шармеру 19 рублей, за пуговицы и шелковую тесьму пуговичному фабриканту Льюнгбому 8 рублей 75 копеек, ливрейным служащим по случаю приносимого ими поздравлений с праздником Святой Пасхи в день тезаименитства вашего императорского величества, в Рождество Христово и в Новый год 765 рублей 50 копеек, тверскому гражданину Петру Денисову за поднесение вашему величеству пряников 5 рублей, крестьянину деревни Скотлино Петру Никитину за поднесение хлеба 7 рублей. А почему разница в 2 рубля? Удивился, но пролистнул еще. О выдаче пособий. Дочери коллежского секретаря Юрьева Евдокии 300 рублей. А лошадь, украденную у него в Петергофе, так и не нашли. Хорош этот князь Суворов, гуманнейший петербургский губернатор и вся его полиция. Видно, это закон, либералы несут беспорядок. Окунул перо в чернильницу и с мягким нажимом выявил свое имя и росчерк. Все, все, с делами покончено. Заглянув на половину императрицы, что он считал необходимым делать каждый день из приличия, Александр обнаружил жену также за бумагами. То были пожелтевшие школьные аттестации преподавателей на великих князей Николая, Александра и Владимира, расписание занятий, тетрадки. Покрасневшие веки Марии Александровны показывали, что она плакала. Расписание было 10-летней давности. 22 декабря, четверг, вечером, от 5:30 утра до 7:00 занимаются гимнастикой. 23 декабря, пятница, от 8:00 до 10:30 часов точат и столярничают. От 11 до 12 ездят верхом, от 12 до 2 все вместе рисуют, вечером от 5 до 7 занимаются музыкой. 24 декабря, суббота, весь день постятся, от 8 до 10:30 часов точат и столярничают, позавтракав идут к обедне, а потом, по примеру прошлого года, идут в лавки покупать конфекты и пряники. В 7 часов вечера идут ко всеночной, и потом елка. 25 декабря, воскресенье. Утром играют подаренными игрушками, а потом идут к обедне и к высочайшему выходу. Вечером играют с приглашенными товарищами. А вот их письма. С нежной улыбкой протянула им Мария Александровна.